292. Матерь Агни-йоги. Пространство высших измерений не знает расстояний в земном понимании этого слова. Там близко то, на что устремлены мысль и сердце. Мысль вневременна, и быстрота ее поверх измеряемой скорости. Где мысль, там и сознание. И если мысль устремлена к чему-то или кому-то, то тотчас же сознание переносится к объекту устремления. Потому там человек окружает себя тем, к чему тяготеют сердце и желание. Хотящий быть с отцами, с ними пребывает. Хотящий быть с владыкой, с ним. А ведет мысль.